Глава 27. Взирая на диковинные виды, друзья страной крылатых проезжают, беседуя о случаях различных, они проходят царством свинорылых. «Вы спрашиваете, что это за средство?» — сказал Додзугун. «Оно самое распространенное в народе. Когда у кого-нибудь летом бывает солнечный удар, то берут это лекарство, толкут его с несколькими дольками чеснока, размешивают в чашке колодезной воды, процеживают и дают пить пострадавшему, после чего он сразу приходит в себя. Хотя средство это не стоит ни гроша, но действие оказывает прямо-таки волшебное. В этот день они проезжали мимо страны людей со вздутыми животами». «Почему у местных жителей так вздуты животы?» — спросил Лин Джиян. «Потому что они от природы очень ленивы и любят поесть», — ответил Додзугун. «Как говорится, есть гораздо, а работать лень. Стоит им поесть, как они ложатся спать, поспят и снова едят. Пища у них не успевает перевариваться, и постепенно получается завал, поэтому у них и вздуты животы». «А можно ли их вылечить, Додзугун?» — спросил Лин Джиян. «Если бы меня попросили их лечить, то лекарство не потребовалось бы. Нужно укрепить их ослабшие мышцы, избавить их от чревоугодия, и все будет в порядке». Миновав страну людей со вздутыми животами, они проезжали мимо страны долгоруких. На берегу несколько человек ловили рыбу. «Какой у них странный вид», — заметил Тан Ао. «У них руки вытягиваются в длину на 2 джана, больше, чем весь их рост». «Видите, нельзя насильно домогаться чего-либо», — сказал Додзугун. «Например, если мне полагается получить деньги или какую-нибудь вещь, то, конечно, за этим следует протянуть руку. Ну а если ничего не полагается, то тяни я руку, пока она станет длинной, как у этих уродов. Мне все равно ничего не достанется, зря только станешь таким калекой». Через несколько дней пути они прибыли в страну крылатых. Когда Джонка стала на якорь, все трое вышли на берег. Они прошли уже несколько ли, но никого не встретили по дороге. Боясь забрести слишком далеко, Лин Джиян хотел было вернуться на Джонку, но Тан Ао, слышавший о том, что у жителей страны крылатых длинные головы и есть крылья, что они умеют летать, правда, не очень далеко, и что они кладут яйца, а не рожают живых детей, во что бы то ни стало, хотел поглядеть на них. Лин Джиян не стал упрямиться и последовал за Тан Ао. Они прошли еще несколько ли и тогда только увидели жилье. Обитатели этой страны были ростом в 5 чи. Головы у них тоже были в 5 чи длиной. У них были птичьи клювы, красные глаза, белые волосы. На спине у них были крылья. Тело зеленовато-синего цвета, словно покрытое листьями деревьев. Некоторые из этих людей ходили, некоторые летали. Те, что летали, поднимались над землей не более чем на 2 джана. Они сновали туда и сюда и представляли собой весьма любопытное зрелище. «Ростом эти люди в 5 чи, и головы у них тоже в 5 чи», — сказал Лин Джиян. «Почему это у них такие длинные головы?» «Я слышал, что люди здесь больше всего любят корчить из себя важных господ», — сказал Додзугун. «На севере о них даже сложили поговорку. Важничают и задирают голову. Задирают сегодня, задирают завтра. В конце концов, голова у них так и остается в таком положении. От этого она и вытягивается. Можно сказать, доважничались». «Смотрите-ка, а ведь те, что летают, гораздо проворнее тех, кто ходит. Мы ушли уже далеко от нашей джонки, а здесь, я вижу, старики нанимают людей, чтобы те, взвалив их себе на спину, переносили их по воздуху. По-моему, мы тоже можем нанять людей, чтобы и нас доставили по воздуху на нашу джонку. Так ведь будет быстрее, не правда ли?» — спросил Тан Ао. Лин Джиян, у которого ныли ноги от ходьбы, тотчас же нанял 3 крылатых людей. Взвалив наших друзей на спины, эти люди поднялись в воздух и в мгновение ока оказались у джонки. Расплатившись с ними, Тан Ао и его спутники поднялись на джонку и велели сниматься с якоря. В тот же день они прибыли в страну свинорылых. Побродив там немного, они очень скоро вернулись на джонку. «Почему у этих жителей не лица, а свиные рыла?» — спросил Тан Ао. «И что это за язык, на котором они говорят? Как будто все наречия смешались вместе». «Я когда-то интересовался этим, но мне не удалось самому узнать, в чем дело», — ответил Додзугун. «Потом за морем я встретил одного удивительного человека, и он рассказал мне все подробно. Оказывается, раньше этой страны не существовало. Но вот после 3 первых династий люди стали не те, что прежде. Развелось много врунов, которые после смерти, как известно, попадают в ад. Но так как умершие в аду перерождаются, то возникла опасность, что на свете появится очень много лгунов. Вот почему владыка ада представил доклад верховному владыке неба о том, чтобы грешники, много лгавшие в предыдущей жизни, проводили бы свое следующее перевоплощение в том месте, где мы сейчас находимся. Бывшие лгуны получили теперь свиные рыла и в наказание за воронье должны всю жизнь питаться отбросами. Теперь, вне зависимости от того, где человек при жизни врал, после смерти он рождается заново здесь. Вот почему в этой стране смешаны все языки и наречия. А так как морды у местных жителей, как у свиней, то жители соседних стран прозвали их свинорылами. Примечание. Три первые династии. По китайской традиционной историографии это династии Ся, 2205-1767 годы до нашей эры, Шан или Инь, 1766-1122 годы до нашей эры, и Джоу, 1122-256 годы до нашей эры. Через два дня они проезжали мимо царства Санливых. Тан Ао хотелось и здесь погулять, но До Цзугун не мог пойти с ним, так как он принял лекарство, и Тан Ао пошел вдвоем с Линь Джияном. Вернулись они очень скоро, и Тан Ао сказал: «Вы хорошо сделали, Цзугун, что не захотели пойти с нами. Оказывается, здесь очень странные нравы и совсем неинтересно, так как местные жители все время дремлют, как от усталости, они даже ходят с закрытыми глазами. Если они так устают, то почему же им не спать у себя дома? Зачем они через силу заставляют себя выходить на улицу?» «За морем о нравах страны Санливых сложили даже поговорку», — сказал До Цзугун. «Разве вы не знаете, почтенный Линь?» Линь Джиян ответил: «За морем говорят, жители страны Ци боятся неба, а жители царства Санливых опасаются заснуть. Не эту ли поговорку вы имеете в виду, Цзугун? Но я не понимаю, что значит «боятся неба и опасаются заснуть». Когда-то жители Ци думали, что небо вот-вот упадет и раздавит их, поэтому они и днем, и ночью боялись неба. Все об этом знали. А жители царства Санливых, хотя и не верят, что небо свалится на них, но боятся, что если они заснут, то больше уже не проснутся, так и умрут во сне. Поэтому они днем и ночью боятся уснуть. В этой стране никогда не было ни одеял, ни подушек. Хотя здесь и имеются постели с пологами, но служат они для отдыха, а не для сна. Весь год эти люди ходят как ошалелые и через силу заставляют себя бодрствовать. Часто бывает так, что какой-нибудь человек, пробыв без сна несколько лет, в конце концов сдает, не выдерживает и засыпает. И хотя его всяческими способами стараются разбудить, но никак не могут. Тогда его домашние начинают плакать, считая, что он расстался с жизнью. Если же он пробуждается, то лишь по прошествии нескольких месяцев. Услышав, что он проснулся, родные и друзья приходят поздравлять его, как вернувшегося из царства мертвых, и вся семья ликует. Очевидно, в этой стране есть и такие, которые не пробуждаются от долгого сна. Не мудрено, что многие боятся той же участи, — сказал Тан Ао. Но то, что они не пробуждаются, — это очень странно. Почему так? Если бы они, как все люди, спали по ночам, а утром вставали и жили бы, как полагается, то разве могло бы случиться, чтобы они не проснулись от сна, — сказал До Цзугун. Но так как они годами не спят, у них начинаются головокружения, рябит в глазах, руки и ноги слабеют. Поэтому стоит им раз заснуть, и дух их отлетает, подобно тому, как гаснет лампа, в которой иссякло масло. Через некоторое время они прибыли в страну Усянь. Когда Джонка вошла в порт, Линь Джиян отправился в город, захватив с собой шелковой материи на продажу. Так как у Тан Ао болел живот, он не смог выйти на берег, а До Цзугун, бывавший уже здесь раньше, охотно остался с ним на Джонке. Тан Ао надоело сидеть одному без дела, и он подошел к До Цзугуну, стоявшему у рулевого колеса. Поглядев вдаль, Тан Ао спросил: «Скажите, пожалуйста, Цзугун, что за низкорослые деревья там на берегу?» «Те, что побольше, — это тутовые деревья. Местные жители используют их как топливо, а поменьше, в виде кустарников, — это хлопок», — ответил До Цзугун. «Здесь никогда не производили шелков и шьют одежду из хлопчатобумажных тканей, поэтому брат Линь захватил с собой шелка, чтобы продать их здесь. Из-за того, что у древних была поговорка, жители страны Усянь собирают листья тута. Я прежде считал, что здесь обязательно должны производить шелк», — сказал Тан Ао. «Но оказывается, тутовые деревья есть, а шелковичных червей нет. Как жаль, что такие прекрасные деревья идут на дрова. Сможет ли Шурин выгодно продать здесь свой товар?» «Конечно. Стоит только попасть сюда торговцу шелком, как на его товары накидываются, как на драгоценности. Безусловно, почтенный Линь много выручит за свои шелка, — ответил Додзугун. В это время вернулся Линь Джиян. «Оказывается, — сказал он, — несколько лет тому назад в эту страну прибыли две молоденькие девушки из других краев и привезли с собой шелковичных червей, выкормили их, и те размножились. Затем в этой стране нашлись люди, которые научились у этих девушек ткать, и теперь все шьют себе одежды из шелка. Хотя мне не удалось получить за свой товар большой прибыли, но все же и убытка я не понес. Хорошо, что раньше в стране белолицах я продал половину шелков, так что у меня их осталось немного. Если мы задержимся здесь на 2-3 дня, то я, пожалуй, все распродам». Отдохнув за ночь, Линь Джиян на следующий день снова отправился продавать свои шелка. Оставшийся на джонке Тан Ао во время разговора с До Цзугуном вспомнил вдруг о поручении, которое дала ему в свое время Ло Хунцуй. В следующей главе будет рассказано, что случилось дальше.